Эпилог. Ко мне подошли Кула и Лиса, синхронно чмокнули в щеки, а потом взяли под руки. На Лисе полупрозрачное обтягивающее платье в цвет моей машины, а Кула одела белое с вставками серебра платье в пол, которое скрывает еще меньше, чем Лискина. Они меня так до инфаркта доведут. А может, показывают, что рискую потерять. У девушек подвязаны шелковые платочки, но тут они явно поменялись ими, так как к красному платью серебристый, а к серебристому красный. «Только попробуй проиграть!» – шикнула Лиса. «Мы тебя в покое оставили и страдали!» Мило улыбаясь полицейскому, чуть разжимая губы, вторила ей Кула. «Закупили еды и выпивки, пригласили народ от твоего имени на вечеринку в твой дом. Как это будет выглядеть, если самим туда путь окажется заказан?» Посмотрела на меня Лиса, а потом погладила по щеке и сказала. «Давай, Джокер, обыграй моего папашу». «Постараюсь», — улыбнулся ей. «Ты делай, а не старайся», — сказала Кула. «Готов», — прищурился серп, потом шикнул на девушек. «Хватит его обжимать, он уже к вам и не подойдет близко». «Гоняемся?» — уточнил я. «Смотри, через 2,5 километра будет лежать старая покрышка, а из нее торчать шест с флагом моего клана. Нужно его обогнуть и вернуться в это место, первым пересекая черту финиша». Он кивнул на белую полосу перед вайпером. «Стартуйте, когда дам отмашку своим платком», — сказала Кула. Кивнул серп жене, принимая ее слова, а потом продолжил. «Бодаться на трассе можно, но не думаю, что она того стоит. Если только мешать проехать друг другу станем». «Погнали! Чего тянуть?» – сказал я и направился к кобре. Медленно подъехал, и кобра встала рядом с вайпером перед стартовой чертой. Серп посмотрел на меня со своего водительского места и кивнул, после чего перевел взгляд на дорогу. Перед машинами вышла Кула, дождалась взмаха руки от главы клана, увидела мой большой палец, поднятый вверх, и медленно сняла с шеи платок. Подняла руку с ним вверх, чуть задержала, а потом резко махнула. На первых метрах вайпер вырвался вперед. Стартовал он чуть лучше и получил преимущество. Но меня радует, что кобра не отстает. Идет в одном темпе. Серп время от времени бросает взгляд на меня, и его лоб нахмурен. Не ожидал глава клана, что за километр оторвется всего на полкорпуса. Стрелка тахометра у кобры лежит в красной зоне. Движок надсадно ревет. Скорость огромная. А скоро разворот на 180 градусов. Дорога для двух машин узкая. Что делать в такой ситуации, ума не приложу. Да и не тренировал я такие повороты. Черт, мы же при развороте можем лоб в лоб столкнуться. Но это если каждый точно затормозит и выйдет на оптимальный радиус. Боюсь, не сумею. Уже виден шест с флагом, а за ним в отдалении перегораживающие дорогу полицейские машины, которые блокируют дорогу, чтобы никто нам не мешал. Тормозить? Рано. Тормозить? Рано. Черт! Серп остается позади. Он замедлился. Жму на педаль тормоза, что есть сил, а рукой еще и дергаю ручник, выкручивая руль. Визг шин и дым из-под колес, не вижу ни хрена. Но кобра с шипением разворачивается. Опускаю ручник, сразу третью передачу и по газам. Блин, отстаю, еще и проиграл несколько метров в повороте. Трасса-то прямая почти, тут дави и дави на газ, главное старт и поворот, а я все прошляпил. Хотя нет. Медленно, но верно, кобра подбирается к вайперу. Догоняю. Правая нога уже болит от усилия на педаль газа. Но что произошло? Откуда взялась дополнительная мощность? Или тот процент, который вчера купил, стал активным только сейчас? Да, скорее всего, так и есть. Там же выскочило предупреждение, что добавка произойдет постепенно, после точного анализа, на что способен болид. Финиш. На метр или более я смог опередить вайпера. Торможу, что делает и мой соперник. но на этот раз не жму на педаль тормоза в пол, берегу резину. Разворачиваюсь и еду к началу старта. Адреналин кипит в крови, эмоции зашкаливают. Я сделал это! Вылезаю из машины и попадаю в объятия девушек. Меня кто-то хлопает по плечу и поздравляет. Я же словно пьяный, улыбаюсь счастливо и киваю, время от времени вскидывая руку вверх. «Джокер!» – откликает меня Тина. «Мы выиграли!» – обнимаю ее и целую. А в ответ слышу тихое и печальное. «Прости». Ощущаю у своего живота ствол пистолета. Удивленно смотрю в глаза своей напарницы и механику, без которой бы ничего этого и не было. Тина на меня смотрит, на ее глазах слезинки. До слуха доносятся пистолетные выстрелы. В животе разгорается дикая боль, перед глазами идут круги. А потом словно кто-то выключает свет. Огромный кабинет. И угрюмо взирает на своих подчиненных генералиссимус. Его охрана водит из стороны в сторону автоматами. «Докладывай», – коротко произносит сам, обращаясь к одному из военных. На совещании нет гражданских лиц, только люди в форме. Правда, многие из них не в лучшей физической форме. Огромные животы и круглые одутловатые лица в большинстве своем заполнили кабинет. Все стараются выглядеть подтянутыми, но по их лицам струится липкий пот, глаза бегают, а руки у многих подрагивают. Страх повис в кабинете. Он ощущается и липкими нитями опутывает военных. Со своего места поднялся пожилой, но, как ни странно, подтянутый полковник. Он один в таком маленьком звании на совещании, и в его движениях нет ни грамма страха. Захваты людей сетью стремительно растут. В день мы теряем по всему миру. Мне похрен на весь мир. Про нас давай. Перебил его сам. У нас ситуация такова, что уходит от 2 до 5 тысяч человек в сутки. Это баснословные числа. Такими темпами не дураки собрались. Выводы сделать еще можем. Вновь перебил его генералиссимус. По существу докладывай. И предложение выдвигай. Полковник помолчал. Поиграл желваками на скулах. Но продолжил. Современными средствами, где задействована электроника, мы не в силах противостоять искусственному интеллекту, поселившемуся в глобальной сети. Предлагаю расконсервировать старое вооружение и ударить им одновременно по всем дата-центрам и электростанциям. Необходимо на время произвести отключение электричества и обесточить сеть. Полковник умолк. По рядам военных прокатился шепоток. А сам всех оглядел и спросил, у кого какие предложения и вопросы. Естественно, никто не захотел встревать и вызвать на себя гнев генералиссимуса. Тот криво улыбнулся и сказал, «Полковник, ты собираешься объявить сети войну, а мы ее не проиграем? Что произойдет с теми людьми, которых захватила сеть? И как долго нам без электричества жить?» В войне всегда кто-то побеждает. В данном случае зашло все слишком далеко, чтобы давать прогнозы. Захваченные люди, полковник безразлично пожал плечами, а потом продолжил. Возможно вернуться, может и нет. Нам необходимо предотвратить захваты остальной рабочей силы, а не жалеть о потерях. А без электричества нам предстоит прожить пару дней. Не думаю, что война затянется на большее время. «Пару дней?» – вскрикнул кто-то из высокопоставленных военных, но под взглядом самого затих и пригнулся над столом. «Другие варианты?» – оглядел всех тяжелым взглядом генералиссимус. «Нет, так и знал. Полковник, действуй. У тебя карт-бланш. Мой приказ и все ресурсы, какие понадобятся. О ходе операции держи меня в курсе каждые 2 часа. Свободен». «Есть!» – ответил полковник и строевым шагом вышел из кабинета. «Теперь с вами!» – генералиссимус встал, скривился, сплюнул под ноги и презрительно всех оглядел. «С этой минуты Вы все арестованы по обвинению в государственной измене и неисполнении своих прямых обязанностей. Взять их!» Громко приказал сам и, резко развернувшись, отправился в одну из потайных дверей. Кабинет наполнили люди с оружием, которые стали вязать высокопоставленных чинов, не церемонясь и радостно переговариваясь, когда кто-то из высших офицеров стал взвизгивать от боли и страха. А полковник уже дает указания своим подчиненным, когда и какими силами производить атаку на сеть. Ему нет никакого дела до игроков и что с ними произойдет.